Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, великого апостола к язычникам, мы подошли к рассмотрению его третьего миссионерского путешествия. Оно началось приблизительно в конце 54 года. Он закончил свое второе миссионерское путешествие в Антиохии. Это также был его исходный пункт и пробыл там некоторое время. Но его желание распространять евангельскую весть побудило его отправиться в путь и раз и навсегда проститься с церковью, которая его часто ободряла и для которой он был большим благословением. В Священном Писании больше не упоминается, что он впоследствии имел возможность посетить церковь Антиохии. Бог вел его другим путем. Рассматривая эту тему, мы видим, что Бог закрывал и открывал двери пред апостолом Павлом. Его служение было поистине руководимо Богом. Во время третьего миссионерского путешествия он посетил Ефес, город на берегу Эгейского моря, в котором он едва успел побыть, так как корабль, державший путь в Святую Землю, сделал только кратковременную остановку. Но даже тогда он обещал вернуться, если Богу будет угодно. И вот некоторое время спустя он в этом городе, где ужасное идолопоклонство и торговля были частью религиозной жизнью. Чудный храм Дианы или Артемиды был также и местом торговли. Торговцы этого города получали большую прибыль, делая изображения Дианы. Посетители гордились богатством и красотой города во время покупок товаров, которые имели отношение к идолопоклонству и поклонению Дианы. Бог побудил апостола Павла остаться в городе по крайней мере 2 года и свидетельствовать как евреям, так и язычникам. Павел встретил некоторых верующих в городе и после кратковременной беседы узнал, что они имеют некоторое знание, но оно ограничилось учением Иоанна Крестителя, который был предтечей Господа Иисуса Христа. Они не слышали о дне Пятидесятницы и сошествии Святого Духа. Это мы можем назвать переходным периодом в жизни Церкви. День Пятидесятницы и сошествие Святого Духа было знамением того, что мы называем началом периода Церкви. До того времени Божьи действия относились к израильскому народу, ибо Иоанн Креститель призвал израильский народ покаяться в своих грехах. Господь Иисус Христос пришел в первую очередь к израильскому народу, как их Мессия и Спаситель. При одном случае Он объявил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Из-за того, что израильский народ отверг Иисуса Христа, весть о спасении стала проповедоваться как евреям, так и язычникам на одинаковом основании, а именно, что Иисус Христос является заместительной жертвой за грехи всего мира. Проповедь Иоанна Крестителя была принята этой маленькой группой евреев в Ефесе. Вероятно, по той причине, что они раньше посещали Иерусалим в Иудее. Они признались Павлу, что крестились крещением покаяния, так как этому призывал Иоанн Креститель. Апостол Павел объяснил им о действии Святого Духа, которого Иисус Христос обещал не спаслать. Заметьте, слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Далее, в 16 главе мы читаем, что «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде». Итак, апостол Павел считал, что дар Духа Святого является знаком истинных учеников Христа. Если они истинно верующие, то они получили Святого Духа в момент уверования, а не спустя некоторое время. Немного позже апостол Павел написал Римской Церкви такие слова: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Мы не знаем всего, что Павел сказал этой маленькой группе верующих, но после того, как они поняли истину о спасении посредством крови Иисуса Христа и действие Святого Духа, которое возрождает и делает новым творением во Христе Иисусе, на уверовавших людей сразу сошел Дух Святой. Интересно заметить, что после их обращения Господь совершил видимое знамение – дар Духа Святого и умение говорить языками. Интересно также заметить, что это последнее упоминание в деяниях святых апостолов о том, что был дан Дух Святой, и получившие его также говорили языками. Поэтому важно рассмотреть обстоятельства, упомянутые в Священном Писании, при которых были даны такие духовные дары. Во-первых, в день Пятидесятницы 120 были наполнены Святым Духом. Нет упоминания о возложении рук. Получившие Святого Духа были все евреями. Во-вторых, Петр и Иоанн отправились в Самарию. Мы узнаем, что люди получили Святого Духа, но никакого упоминания о том, что они смогли говорить языками. В-третьих, Корнилий, язычник, получил указание послать за Петром, для того, чтобы он мог объяснить ему и его семье Слово Божие. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на них, слушавших Слово. Они говорили языками, прославляя Бога за милость, которую Он проявил к ним. Повествование в 12 главе апостолов, которое мы теперь рассматриваем, Дух Святой сошел на маленькую группу из 12 человек. Нам нужно заметить, так как это важно, что первое упоминание относилось к евреям в день Пятидесятницы. Далее мы видим, что Дух Святой сошел на самарян, народ, который был ненавидим евреями, но несмотря на это, они жили в близком отношении. А затем нам дано повествование, что Дух Святой сошел на римского сотника и его семью, которые были язычниками. Помни о том, что это переходной период, мы видим, что Дух Святой сошел на евреев, самарян, которые жили неподалеку, и на язычников. Важно помнить, что в периоде благодати, или как его мы иногда называем периодом церкви, Дух Святой действует в сердцах людей, указывая им на их нужду в спасении. В момент возрождения Дух Святой вселяется в верующего, и по Слову Божию он остается в нем или в ней до тех пор, пока не отойдут к Господу либо через смерть, либо через восхищение Церкви. Место Писания, которое нам даем в этом уверенность, Филиппийцам 1 глава 6 стих говорит: «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже для дня Иисуса». Или мы можем обратиться к словам послания к Ефесянам: «Вы запечатлены Духом Святым, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его по хвалу славы Его». Мы искуплены кровью Иисуса Христа, и мы становимся Его приобретенной собственностью в момент, когда принимаем Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя. Святой Дух дает залог, что мы встретимся с Иисусом Христом либо в момент смерти, либо когда Он, Господь Иисус Христос, придет за Своей Церковью, если мы во время Его пришествия еще будем живы. Это дает чаду Божию, верующему, уверенность и спокойствие духа среди трудностей и переживаний, которые могут встретиться ему или ей в жизни. Но вернемся к служению апостола Павла в Ефесе. Мы увидим, то в течение 3 месяцев он смело входил в синагогу и говорил о притязаниях Господа Иисуса Христа, собравшимся там евреям. Наш блаженный Господь, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял, что Он является тем, кто должен прийти, как апостол учил евреев в Ефесе. Некоторые уверовали, а другие ожесточили сердце и ум по отношению к истине, которая так ясно им проповедовалась. То же самое происходило во время жизни Иисуса Христа. Произошел раскол, и Павел удалился из синагоги для того, чтобы в другом месте продолжать служение, изъяснение Слова Божия. В то время это был Ветхий Завет. Проповедь апостола Павла была такой сильной и действующей, что слово Евангелия достигло евреев и язычников во всей области. Аминь.